Рэмбо очень устал, страдал от боли, но темпа не сбавлял. «Скоро мы выйдем на открытую местность и будем как на ладони», — думал он. В это проклятое мгновение он вспомнил еще один способ охоты на кроликов. Пока один охотник поднимает шум, заставляя жертву в страхе покинуть укрытие, второй прячется на другом конце поля и спокойно ждет свою жертву. Не мы ли это жертва? Ведь мы не запутываем следы, а мчимся вперед, не разбирая дороги. Полковник Зайсан стоял между БМП и скалой. Машину он покинул неохотно. Вентилятор едва работал, так как двигатель машины был выключен и аккумуляторы разряжались. Когда, наконец, воздух внутри стал спертым, а солнце раскалило БМП, пришлось подвергнуть себя риску. Вообще-то риск был не очень велик. Находясь в этом месте, он не мог стать мишенью для снайпера. Однако он еще никогда не был так близко к линии огня, и поэтому чувствовал себя неуютно. Но он старался этого не показывать. Не стоявший понуро рядом майор Азов, не ждавший приказа прапорщик Кауров, страха явно не испытывали. А командир должен служить примером для подчиненных. «Спокойно», — приказал себе полковник. «Я должен выглядеть спокойно и уверенно, риск небольшой. И что только не сделаешь, чтобы смотаться из этой страны». Колонна покинула форт под прикрытием бури, миновала перевал и достигла долины к югу от восточного хребта. Около полудня буря утихла, пыль осела. Показались покрытые снегом вершины гор. В середине дня вертолеты начали атаку. Зайсан из укрытия прислушивался к реву моторов и стрельбе. Он улыбался. Маджахеды должны испугаться и поддаться панике. Штурм организован что надо. Они решат, что у них нет иного выхода, свернут лагерь и перенесут его в другое, более безопасное с их точки зрения место. Зайсан улыбался еще шире. Если они побегут, расставленные в предгорьях посты заметят движение. Он прикажет вертолетам обстрелять их с воздуха, и им придется повернуть в эту долину. Ну, а как только они выйдут на открытую местность, его колонна сравняет их с землей. Никаких пленных. Все до одного маджахеды должны умереть. Если маджахеды решат пробираться на север, они наткнутся на другую засаду. Посты расставлены и там. Вертолеты загонят его стадо прямо под огонь второй колонны, которая быстренько с ними расправится. Конечно же, было бы куда лучше, если бы честь перебить их выпала моей колонне. Однако, независимо от того, кому достанется слава, начальство будет мной довольно. Ведь план мой. На какое-то мгновение ему даже захотелось, чтобы эта слава досталась не ему. В конце концов, он уже привел сюда эту колонну. Ну, а для того, чтобы командовать сражением или хотя бы за ним наблюдать, нужно обладать изрядной силой духа. Ему ни к чему подобное испытание, но командир обязан выполнять свой долг. Итак, куда они повернут? На юг или на север? В каком секторе это произойдет? Бросить, что ли, монетку? Следует учесть все. На восток маджахеды не пойдут, оттуда ведется огонь. Значит, выход у них один — идти на запад, в сторону Пакистана. Но местные маджахеды очень упрямы и продолжают воевать. Уйти в Пакистан для них равнозначно отступлению, а маджахеды скорее предпочтут умереть, чем дезертировать. Правда, маджахеды могут принять самое неожиданное решение. Если они пойдут на восток, для Зайсана будет труднее расставить им ловушки. Здешняя долина тянется с востока на запад. Окружающие ее с севера и с юга горы неприступны для БМП. Часть перевалов контролироваться не будет, и они смогут выскользнуть.